самом деле не хочу привыкать. Но я знаю, буду пахать, и больше не буду я в уши слов заливать. Знаешь, меня не поймать на слове, знаешь, меня не уломать, тем более. Знаю, все твои капризы, я все слышу, я все вижу. Знаешь, ты одна из таких, одна не из простых, с кем не хочется быть, но ты верила, веришь и будешь верить в меня. Это навсегда. Не отпущу тебя, хоть между нами будут города. Любимая моя, я погибаю снова без тебя. Подойди ближе ко мне, молча согрей мои руки своими. Яркое пламя пылает во тьме, мы пылаем вдвоем в пустой квартире. Мы одни в целом мире, этот мир глубоко спрятан внутри. Плюс мы в нем в изобилии, без слов, но наводим мосты. Я так давно искал твои глаза среди пустых чужих. Скажи, в любви мы тонем или все же в море? Не отпущу тебя, малость, пусть даже ты кричишь, просишь, ведь только рядом с тобой с ума сходим. Отпущу тебя, между нами будут города. Между нами, между нами. Делаю больно, baby.